Сантехников, да, точно, но они, разумеется, только разводят руками. Единственная надежда, что мы найдем тех, кто этим забавляется. Артур, нервно воскликнул вошедший Перкинс, не глядя на Гарри. Очень хорошо, а то я не знал, как быть, то ли ждать тебя здесь, то ли идти искать. Я только что послал к тебе на дом сову, но ты, конечно, с ней разминулся. 10 минут назад пришло срочное сообщение. Я знаю про извергающий унитаз, перебил его мистер Уизли. Нет, это не унитаз, это слушание по делу Поттера. Они изменили время и место, в 8 часов в старом зале суда номер 10, в старом. Но мне же сказали, Мерлинова борода. Мистер Уизли посмотрел на часы, охнул и вскочил со стула. «Быстрей, Гарри, нам следовало там быть 5 минут назад». Перкинс прижался к картотечному шкафу, чтобы дать мистеру Уизли выбежать из кабинета. Гарри не отставал. «Почему они изменили время?» — спросил, задыхаясь, Гарри, когда они мчались мимо отделов мракоборцев. «Понятия не имею, но хорошо, что мы прибыли заранее. Если бы ты не явился, это была бы катастрофа. Эти помещения не использовались годы и годы», — сердито сказал он. «Не понимаю, почему они решили именно там, разве что, но нет». Выйдя из лифта, они стремительно пошли по коридору, совершенно не похожему на те, что Гарри видел наверху. Голые стены, никаких окон и дверей, кроме одной совершенно черной в дальнем конце коридора. Гарри думал, что в нее-то они и войдут, но мистер Уизли схватил его за руку и заставил повернуть налево, где оказался проем, ведущий на лестницу. «Вниз, вниз», — пыхтел мистер Уизли, перескакивая при каждом шаге через ступеньку. «Сюда даже лифт не ходит, такая глубина. Почему они здесь решили устроить, ума не приложу». Добравшись до низа лестницы, они побежали по другому коридору, сильно смахивающему на тот, что в Хогвартсе вел в подземное логово Снейпа. В держателях, закрепленных на грубых каменных стенах, горели факелы, освещая массивные деревянные двери с железными засовами и обитыми железом замочными скважинами. «Зал суда, номер 10, кажется, мы почти, да». Мистер Уизли резко остановился перед темной закопченной дверью с огромным железным замком. Он тяжело привалился к стене, держась за грудь, в которой отчаянно кололо. «Иди, тяжело дыша», — проговорил он и показал на дверь. «Туда, туда. А разве, разве вы не со мной? Нет, нет, мне нельзя. Удачи тебе». Сердце Гарри выбивало бешеную дробь прямо в горле. Он с трудом сглотнул, повернул тяжелую железную дверную ручку и вступил в зал суда. Но, когда он открыл дверь, волнение резко отступило и на его место пришло удивление. Из глубины помещения доносились возмущенные крики. Гарри смутно узнал 2 голоса, что звучали громче остальных. Стены, сложенные из темного камня, были тускло подсвечены факелами. Справа и слева от Гарри вздымались ряды пустых скамей, но впереди, где скамьи стояли на возвышении, на них темнело много человеческих фигур. Несколько человек шумно переговаривались, но как только за Гарри закрылась массивная дверь, в зале воцарилась зловещая тишина. «Вы заставили нас ждать», — проговорил холодный мужской голос. «Прошу прощения», — нервно сказал Гарри. «Я не знал, что время изменили. В этом нам еще предстоит разобраться, господин министр». Гарри услышал жесткий и очень знакомый голос где-то справа. «Как так вышло, что ни я, ни мой клиент не были заблаговременно уведомлены о переносе слушания?» — спросил Эддерли. «Визингамот в этом не виноват», — возразил Фадж. Гарри поднял глаза на сидящих перед ним. Их было человек 50, и на всех, насколько он мог видеть, были мантии сливового цвета с искусно вышитой серебряной буквой в на левой стороне груди. Все смотрели на него сверху вниз, одни чрезвычайно сурово, другие с откровенным любопытством. Посреди переднего ряда сидел Корнелиус Фадж, министр магии. Этот упитанный мужчина сегодня расстался со светло-зеленым котелком, который частенько носил. Не было и добродушной улыбки, с которой он, бывало, обращался к Гарри. Слева от Фаджа Гарри увидел дородную волшебницу с квадратным подбородком и очень короткими седыми волосами. В глазу у нее поблескивал монокль, и выглядела она довольно-таки устрашающе. По правую руку от Фаджа сидела другая колдунья, но она так далеко откинулась на спинку скамьи, что лица не было видно. «Да что вы говорите?» Тут же, вцепившись за слова министра, ответил адвокат. «Надлежащее извещение лиц, участвующих в деле, о времени и месте проведения судебного разбирательства либо проведения отдельного процессуального действия – одна из правовых гарантий, обеспечивающих право на справедливое судебное разбирательство, одно из средств реализации процессуальных принципов состязательности и равноправия сторон. Данное процессуальное действие имеет исключительное значение для реализации принципа законности и влечет за собой важнейшие процессуальные последствия. В силу ч. 4 ст. 288 Международного магического правового кодекса рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из участвующих в деле лиц, не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, является безусловным основанием для отмены судебного акта, как принятого с нарушением права на справедливое судебное разбирательство. Присутствующие, в том числе сам министр магии, удивленно хлопали глазами. Никто из них не ожидал подобного напора от этого человека. Похоже, в их умах давно затерялись воспоминания о том, что именно члены его семьи не раз добивались оправдательных приговоров даже в заведомо проигранных делах, в связи с чем мы с моим клиентом, ссылаясь на вашу некомпетентность, можем прямо сейчас покинуть зал суда без каких-либо последствий. Но позвольте, начал было Фадж, явно сам не до конца понимая, что он может возразить. Адвокат был в полном праве поступить именно так, но мой клиент не собирается затягивать судебные разбирательства, так что предлагаю начать заседание. Однако не думайте, что мы оставим это без внимания. Фадж неуверенно перебирал какие-то бумаги на своем столе, понимая, что дело выйдет отнюдь не самым простым. Гарри же с плохо скрываемой ухмылкой, внимательно слушал их перепалку. Парень в очередной раз убедился, что мистер Эддерли действительно профессионал в своем деле. «Очень хорошо», — сказал Фадж. «Вы готовы?» — крикнул он кому-то из сидящих. «Да, сэр», — откликнулся сбоку услужливый голос, который был Гарри знаком. Перси, брат Рона, сидел на самом краю переднего ряда. Гарри взглянул на него, рассчитывая хоть на какой-то приветственный знак, но напрасно. Держа наготове перо, Перси сквозь стекла роговых очков смотрел на лежащий перед ним пергамент. «Дисциплинарное слушание от 12 августа объявляю открытым», – звучно провозгласил Фадж, и Перси тотчас начал вести протокол. «Разбирается дело о нарушении указа о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних и международного статута о секретности Гарри Джеймсом Поттером, проживающим по адресу графства Суррей, город Литл Уингинг, Тисовая улица, дом номер 4. Допрос ведут Корнелиус Освальд Фадж, министр магии, Амелия Сьюзен Боунс, глава отдела обеспечения магического правопорядка, Долорес Джейн Амбридж, первый заместитель министра, секретарь суда, Перси Игнациус Уизли, свидетель защиты, Альбус Персиваль Вулфрик Брайан Дамблдор», произнес сзади негромкий голос. Гарри обернулся так стремительно, что заболела шея. На Дамблдоре, который неспешно шел через зал, была длинная темно-синяя мантия, и лицо его выражало непоколебимое спокойствие. Седина волосы длинной бороды серебрилась в свете факелов. Поравнявшись с Гарри, он посмотрел на Фаджа сквозь полукружье очков, сидевших на середине крючковатого носа. Члены Визингомата зашептались между собой. Все глаза были устремлены на вошедшего. «На каком основании, позвольте узнать?» Вновь подал голос мистер Эддерли, который теперь казался безумно возмущенным. Дамблдор обернулся и удивленно взглянул на неизвестного мужчину. «Мистер Поттер ученик Хогвартса, где я являюсь директором. К тому же, у мальчика должен быть кто-то, кто смог бы защищать его интересы на суде». Дамблдор нахмурился, как только заметил, где именно находится человек, что задал ему вопрос. «Позвольте узнать, кто вы?» «Итин Эддерли, адвокат мистера Гарри Поттера». Мужчина даже не собирался скрывать свою ухмылку. «Что?» – не сдержавшись, спросил директор. «Мой мальчик, каким образом ты нанял адвоката, а главное зачем? Я бы смог помочь тебе, директор», – казалось, искренне недоумевал, а Гарри стоило больших трудов не скривиться от подобного обращения. «А я об этом знал?» – спросил его Гарри. «Вы ни словом со мной не обмолвились с июня. Как я должен был понять, что вы мне поможете? Я думал, это очевидно. Как ты смог нанять себе адвоката? Я этого не делал, тут парню даже лгать не пришлось. Неужели, господин директор, вы думали, что я оставлю своего крестника без должной защиты?» Раздался в дверях зала знакомый и родной голос. Гарри тут же просиял, понимая, что Сириус тоже будет присутствовать на слушании. «Сириус», — пораженно произнес седобородый волшебник, — «как ты тут оказался?» «Я свободный человек, директор», — непринужденно пожал плечами голубоглазый мужчина. «К тому же, как я мог бросить Гарри в сложившихся обстоятельствах?» Блэк устроился неподалеку от адвоката и приветственно кивнул ему. Семья мистера Эддерли не раз сотрудничала с Блэками, Поэтому я нанял его, чтобы он защищал моего крестника на суде. Дамблдор хотел сказать еще что-то, но его перебила Амелия Боунс. Может, мы уже приступим к слушанию? Все остальные вопросы вы можете решить вне этих стен, — суровым тоном произнесла она. Верно, — кивнул Фадж. Давайте продолжим. Мистер Дамблдор, вы либо займите место в зале, либо покиньте его. Разумеется, — старик нехотя, но все же принял первый вариант. Фадж извлек из лежащей перед ним стопки нужный лист, набрал побольше воздуха и стал читать. Подсудимому вменяется в вину ниже следующее: то, что он сознательно, намеренно и с полным пониманием незаконности своих действий, получив ранее по сходному поводу письменное предупреждение от Министерства магии, 2 августа нынешнего года в 9 часов 23 минуты вечера произнес заклинание Патронуса в населенном маглами районе и в присутствии магла, что нарушает статью с указа о разумном ограничении волшебства несовершеннолетних от 1875 года и раздел 13 статута о секретности, принятого Международной конфедерацией магов. Вы, Гарри Джеймс Поттер, проживающий по адресу графства Суррей, город Литл-Уингинг, Тисовая улица, дом номер 4, спросил Фадж, глядя на Гарри поверх пергамента. Да, — сказал Гарри. Вы получили 3 года назад предупреждение от министерства по поводу незаконного применения волшебства? Да, но... И тем не менее вечером 2 августа вы заклинанием вызвали Патронуса? — спросил Фадж. Нет, — Фадж хотел было продолжить, но осекся. Что, простите? — изумленно спросил он. Я не применял данное заклинание, это сделал кто-то другой. Абсурд. По нашим данным, в том районе проживает лишь один волшебник, и это вы. Фадж вмиг вскипел. Однако это не мешает им появляться в том районе, не так ли? — поинтересовался мистер Эддерли. Вы хотите сказать, что там был кто-то еще? Это немыслимо. Как и то, что на территории маглов каким-то образом оказались 2 дементоров, один из которых напал на магла, — совершенно спокойно заметил адвокат. К тому же, как мне сообщил мой клиент, Патронус явился в виде облака, в то время как мистер Поттер способен вызывать полноценного телесного Патронуса. Ваш Патронус является в ясно оформленном виде, не просто как облачко пара или дыма, — вмешалась Амелия Боунс. Не просто, — ответил Гарри. Это олень, всегда олень. Всегда, — прогудела мадам Боунс. Как давно вы владеете данным заклинанием? Да, — сказал Гарри. Первый раз я использовал его больше года назад. Вам 15 лет? Да, и... Вы научились этому в школе? Да, меня на 3-м курсе научил профессор Люпин, потому что... Впечатляюще, — сказала, глядя на него, мадам Боунс. Настоящий Патронус в его возрасте. Чрезвычайно впечатляюще. Некоторые волшебники и волшебницы снова зашептались. Кое-кто одобрительно кивнул, но другие хмурились и качали головами. Дело не в том, насколько это впечатляюще, а что вся эта история выглядит крайне сомнительно, — снова вспылил министр. Дементоры не могли. Мы требуем провести проверку палочки мистера Поттера, — громко и четко заявил адвокат. Думаю, после этого у вас не останется никаких вопросов по поводу его невиновности. Вы хотите проверить его палочку? — переспросил Фадж. Верно. Мой клиент не использовал ее с самого отъезда из Хогвартса. КХМ. Что ж, принесите палочку мистера Поттера, — скомандовал министр, и какой-то пухлый, низкий мужчина вмиг оказался у стула, на котором сидел Гарри. Гриффиндорец покосился на адвоката и, получив утвердительный кивок, отдал свою палочку на проверку. Мужчина тут же удалился и возник рядом с Фаджем. Министр с интересом наблюдал, как еще один волшебник стал водить своей палочкой над палочкой Гарри. Как только они закончили, на Фадже не было лица. Он с опаской покосился на адвоката, потом обвел взглядом присутствующих и вернулся к своей трибуне. В ходе проверки палочки мистера Гарри Поттера было выявлено, что он не применял заклинание Патронуса. Последние заклинания, что он использовал, были применены им в школе. Суд приносит свои извинения. Все обвинения сняты. Слушание закончено. Гарри удивленно хлопал глазами. Он почему-то думал, что Фадж попытается обвинить его еще в чем-нибудь. Но, похоже, мужчина здраво рассудил, что с таким адвокатом ему это не удастся. Все уже поднялись со своих мест и собирались покинуть зал суда, как мистер Эддерли снова заговорил. «Господин министр, если уж все члены Визингомата присутствуют тут в полном составе, я бы хотел рассмотреть еще один вопрос. Все дела будут рассмотрены в порядке очереди», — ответил Фадж. «Дело касается мистера Блэка и мистера Поттера, и если они оба здесь, как и весь состав Визингомата, Думаю, мы вполне можем сделать исключение. Это против правил. Как и не сообщать подсудимому о переносе слушания, с явным намеком в голосе произнес мистер Эддерли. Министр, будучи не таким глупым, как о нем привыкли думать, прекрасно понял игру адвоката. Если он не согласится рассмотреть дело сейчас, то инцидент с письмом не пройдет бесследно. Подобные проблемы ему сейчас были совершенно не нужны. Хорошо, кивнул Фадж и жестом вернул всех на свои места. Гарри покинул свое место и сел рядом с Сириусом. Что за дело вы хотите рассмотреть? Мы просим официально назначить Сириуса Ориона Блэка опекуном мистера Гарри Джеймса Поттера. Дамблдор готов был уже возразить, но его перебил министр. Но разве его опекунами не являются родственники, с которыми он живет? Нет, не существует документов, подтверждающих данный факт ни у магов, ни у маглов. На данный момент у мистера Поттера нет опекуна. Всем известно, что в магическом мире у Гарри есть опекун, вмешался директор. А документы, подтверждающие это, у вас есть? Эддерли с вызовом взглянул на старика, тот лишь поджал губы. Так я и думал. Мистер Блэк собрал все необходимые справки, документы и подписи. Не хватает только вашего согласия и подписи, господин министр. Кроме того, мистер Блэк приходится мистеру Поттеру магическим крестным. Это я еще молчу о том, что мистер Поттер изначально не должен был жить у своих магловских родственников, которые ничего не знают о магии. Фадж в это время просматривал документы, что передал ему адвокат. «Мальчик мой, ты же еще совсем недавно сидел в Азкабане. Тебе бы лучше подумать о своем здоровье, а Гарри сможет еще немного пожить на Тисовой улице, пока ты приходишь в форму», попытался остановить все это директор. «В этом нет необходимости», заверил всех Эдгарли. «Главный целитель Святого Мунга осмотрел мистера Блэка и предоставил нам заключение о состоянии его здоровья. Все это есть в папке с документами. Кроме того, там есть выписка из банка, где видно, что у мистера Блэка предостаточно средств, чтобы содержать не только мистера Поттера, но и несколько поколений его семьи. Также вашими сотрудниками был осмотрен Блэк Хаус и отмечен ими как пригодный для жилья. Мой клиент сделал там ремонт, дом теперь полностью готов к тому, что там будет жить подросток. Как видите, мистер Блэк идеальный кандидат в опекуны для своего крестника. Сириус, снова попытался вмешаться директор, подумай над тем, что ты делаешь. В это время Амелия Боунс приняла документы от Фаджа и принялась их изучать. «Я собираюсь позаботиться о своем крестнике», — резко ответил ему Блэк. «Подумай о том, что сейчас происходит в магическом мире», — настаивал директор. «Подумай о безопасности Гарри. Как раз об этом я и думаю. Моему крестнику будет куда безопаснее в хорошо защищенном родовом доме, нежели у маглов, которые ненавидят все, связанное с магией. Господин министр, документы в полном порядке», сказала мадам Боунс и протянула документы обратно. «В таком случае, не вижу причин отказать вам в опеке над мистером Поттером», довольно безразлично заявил Фадж. Было видно, что он хочет как можно скорее покончить со всем этим. Директору оставалось лишь зло сверкать глазами. Возразить он не мог, ведь было понятно, что Эдгарли профессионал своего дела, а значит никаких ошибок в документах быть не может. Он не может помешать тому, что тут происходит, потому что хоть все и считали его опекуном Поттера, на деле все обстояло совершенно иначе. Никаких документов у него не было, и опеку он не оформлял. Старик привык, что все воспринимают его слова как должное, и поэтому 14 лет ни у кого и мысли не возникло усомниться в том, что он опекун Гарри Поттера. А теперь ему оставалось только прожигать министра и Блэка уничижительным взглядом. «Что ж, в таком случае, думаю, мы можем закончить». Он поставил свою размашистую подпись в документах и вернул их адвокату. «Поздравляю», — весьма сухо добавил он и поспешил удалиться из зала. «Получилось», — негромко, но радостно воскликнул Гарри и бросился к крестному. Тот просиял и крепко сжал крестника. «Теперь можем возвращаться, а то, думаю, Куин переживают», — ответил Блэк совсем тихо, чтобы его услышали только Гарри и Тин. Те лишь кивнули и поспешили удалиться. На выходе из зала их поджидал мистер Уизли, который от волнения даже не заметил, что Гарри вышел не один. «Ну что?» – взволнованно спросил он. «Оправдали по всем пунктам», – радостно сообщил Гарри. «Гарри, это же просто чудесно. Ну, разумеется, они не могли признать тебя виновным. Все факты в твою пользу, и все-таки не могу сказать, что был совершенно». Мистер Уизли осекся, потому что дверь зала снова открылась. стали выходить судьи. «Разорви меня, горгулья!» — изумленно воскликнул мистер Уизли, отодвигая Гарри в сторону, чтобы дать им пройти. «Тебя судили полным составом?» «Похоже, что так», — тихо ответил Гарри. Двое-трое волшебников, проходя мимо, кивнули Гарри, несколько человек, в том числе мадам Боунс, пожелали доброго утра мистеру Уизли, но большей частью судьи отводили глаза. Корнелиус Фадж, какая-то волшебница, очень похожая на жабу, вышли в числе последних. Фадж скользнул взглядом по Гарри и мистеру Уизли, как будто они были частью стены, но ведунья опять посмотрела на Гарри, словно бы оценивающе. Последним зал покинул Перси. Подобно Фаджу, он напрочь проигнорировал и отца, и Гарри. Он зашагал по коридору с большим свитком пергамента и пучком чистых перьев, держа спину очень прямо и высоко задрав голову. Складки вокруг рта мистера Уизли врезались чуть глубже, но в остальном он не подал виду, что мимо него сейчас прошел его третий сын. «Я мигом доставлю тебя в штаб, обрадуешь всех», — сказал он, дождавшись, чтобы пятки Перси исчезли на лестнице, ведущей к девятому уровню. Он поманил Гарри вперед. «Мне надо в Битнал Грин, к этому унитазу, по пути тебя и заброшу. Пошли, пошли, в этом нет нужды», — раздался голос Сириуса. Только сейчас мистер Уизли заметил, что двое мужчин за спиной Гарри и не собираются уходить. Он внимательно всматривался в лицо мужчины, который сейчас разговаривал, и его вдруг осенило. «Сириус», не веря своим глазам, спросил он. «Здравствуй, Артур», — весело усмехнулся Блэк. «Давно не виделись, не ожидал тебя увидеть», — пытаясь справиться с шоком, ответил Уизли. «Ты хорошо выглядишь. Как ты тут оказался? Разве я мог оставить своего крестника в беде?» «Да-да, разумеется», — тут же закивал Артур. Дверь в очередной раз скрипнула, и в коридор шагнул Альбус Дамблдор. Он зло сверкнул глазами в сторону Итина и, игнорируя Гарри, приблизился к Сириусу. «Я очень в тебе разочарован, мой мальчик», — с фальшивыми нотками в голосе проговорил директор. «Ты же знаешь, что сейчас настало смутное время. Гарри должен быть в безопасности. Как раз об этом я и думаю. Ему будет намного безопаснее жить в Блэкхаусе. Я не могу этого допустить. Простите, но это не вам решать. С этого момента я официальный представитель Гарри, его опекун. Это может быть небезопасно», — настаивал директор. «Мой дом прекрасно защищен. Я не могу позволить Гарри жить в Блэкхаусе без присмотра. Там всегда буду я», — еще больше возмутился Сириус. «Этого может быть недостаточно», — возразил Дамблдор. «Я настаиваю на том, чтобы с вам жил кто-то из Ордена. Это все делается с целью обезопасить Гарри. Теперь, когда Волан-де-Морт вернулся, это наша главная задача. Вы думаете, что я пущу в свой дом кого-то постороннего? Не постороннего, а члена Ордена Феникса, и тебе не мешало бы в него вступить, чтобы помогать нам и Гарри. Они смогут вас защитить, если на то будет необходимость. Сомневаюсь, что нам это понадобится. Мальчик мой, я настаиваю». Гарри почувствовал, как Альбус выпустил свою магию, давя ею на Сириуса. «Я обдумаю вашу просьбу», — сквозь зубы прошипел Блэк. «Вот и славно», — Дамблдор натянул улыбку. «А сейчас, я думаю, Гарри мог бы отправиться обратно в штаб». «Нет, мы отправимся прямиком домой. За вещами отправим эльфа», — резко вставил Сириус. «Всего доброго, господин директор». Артур был рад встрече. Схватив крестника за руку, он двинулся в сторону министерских каминов. Адвокат поспешил следом. Трое волшебников буквально неслись по министерским коридорам. Многие волшебники удивленно оборачивались им вслед. Не обращая внимания на посторонние взгляды, они в считанные минуты оказались у каминов и исчезли в зеленом пламени. Однако, когда Гарри вышел из камина, то был, мягко сказать, удивлен. Они оказались в гостиной Блэкхауса. Гриффиндорец вопросительно посмотрел на крестного. «Камины в министерстве можно отследить, поэтому мы сначала переместились ко мне, а теперь отправимся в Куин Мэнор. Там их, разумеется, уже ждали». «Как все прошло?» — спросил Джей, когда волшебники появились в гостиной. «Весьма удачно», — немного гордо заявил адвокат. «Гарри оправдали по всем пунктам, а Сириус теперь его официальный опекун. Правда, мы нарвались на директора, и тот был не очень рад всему тому, что происходило в зале суда. Хозяева дома предложили прибывшим магам перекусить, а заодно обсудить все, что происходило в доме семьи Уизли и в зале суда». Джей и Мэри часто задавали какие-то вопросы. Мэри было интересно, нормально ли Гарри себя чувствует, не тяжело ли ему было в обществе столь шумных магов и нормально ли он ел и спал. А вот Джея больше интересовали дела Ордена, а также поведение Фаджа и Дамблдора во время слушания. Кейтлин просто сидела и молча слушала, периодически уходя в свои мысли. Сириус и Тин и Гарри подробно рассказали обо всем, что произошло за эти дни, а после спокойно выдохнули. Потому что теперь они находились дома в абсолютной безопасности и никакой Дамблдор их тут не достанет. Однако несмотря на то, что атмосфера в доме располагала к спокойствию, один человек все же был крайне напряжен. Гарри, будучи волшебником, который прекрасно чувствует подобные вещи, внимательно вглядывался в лицо Кейтлин. Когда уже почти все разошлись по разным комнатам, змейка продолжала о чем-то размышлять. Она так сильно нахмурилась, что Гарри в конечном итоге не выдержал и подошел к ней, сказав: «Пойдем поговорим». Кейтлин слегка вздрогнула и подняла взгляд на Гарри. «Ладно», — сказала девушка и, встав с кресла, покинула гостиную. «Что тебя беспокоит?» — спросил парень, когда они закрылись в лаборатории Кейтлин. «Много чего на самом деле», — уклончиво ответила девушка. «И все же, ты за время разговора не сказала ни слова. Что происходит?» «Если бы я знала...» Слизеринка тяжело прикрыла глаза. «У меня просто плохое предчувствие. По поводу чего, если бы я знала, я понимаю, что у нас с тобой схожий дар. Я имею в виду, что мы схоже чувствуем этот мир, людей и магию, но почему твои ощущения столь нестабильны?» Если честно, этот вопрос мучил парня довольно давно. «Я говорила, что испортила его ритуалом», — девушка безразлично пожала плечами. «Да, но я не совсем понимаю, как это. Был проведен весьма сложный и опасный ритуал, в результате которого я кое-что получила, но при этом довольно сильно повредила свое магическое ядро, в результате чего дар интуита стал сбоить, а моя магия стала такой, какой ты ее знаешь. Если честно, ты столкнулся с более спокойной ее версией. В первое время я вообще не могла колдовать, и это было просто ужасно. Хочешь сказать, что твоя магия была еще более агрессивной?» Кейтлин кивнула. «Но почему она вообще так себя ведет?» «Потому что...» — девушка закусила губу, так и не закончив предложение. «Не хочешь пока об этом говорить?» Слизеринка качнула головой. «Ладно, а как вы провернули все с Сириусом на суде? Ты про документы, что собрал адвокат?» «Да, все просто. Помнишь, на твой день рождения директор прислал вам с крестным письма?» Гарри кивнул. «Я поняла, что он будет пытаться давить на Сириуса, если не сможет добиться своего обычными разговорами и убеждениями. Поэтому Джей связался с главным целителем Святого Мунга и нанял его провести обследование Сириуса. Таким образом, у нас появились документы о том, что он, так сказать, в добром здравии. Потом, когда началось все это безумие со слушанием, мы поняли, что нужно воспользоваться шансом и оформить опеку над тобой, чтобы забрать от Дурслей. Так как это нужно было сделать максимально быстро, мы воспользовались связями и вне очереди протолкнули заявление через Амелию Боунс. Она, если честно, была рада помочь. Особенно когда Сириус объяснил ей, что ты не вызывал Патронус, а сам он совершенно здоров и адекватен. Они встретились в Блэкхаусе. Да, Кейтлин тут же кивнула. Она заодно осмотрела дом и вынесла заключение, что он более чем пригоден для жилья. «Не зря ты заставила крестного заниматься восстановлением дома. Всегда нужно иметь запасной вариант», — безразлично пожала плечами змейка. «И все же тебя беспокоит что-то совершенно другое». «Да, и я не понимаю, что это», — девушка нервно провела рукой по волосам. Однако даже этого хватило Гарри, чтобы заметить все еще немного красные ожоги на ее коже. «Почему они все еще не прошли? Я думал, что ты использовала какую-то очень эффективную мазь». Гарри перехватил руку змейки, чтобы та не смогла увильнуть от вопроса, как она часто делает. «Я и использовала ее», — слизеринка нервно переминалась с ноги на ногу. «Правда, она не очень хорошо мне помогла. Почему, не имею ни малейшего понятия». Кейтлин говорила крайне убедительно, однако Гарри почувствовал ложь в ее словах. Он нахмурился и внимательно всмотрелся в глаза напротив. «Не ври мне», — спокойно произнес парень. «Я же чувствую тебя и знаю, что ты мне соврала», — змейка тяжело выдохнула. «Я думаю, рука плохо заживает, потому что твоя сила некроманта слегка повредила одну из функций артефакта, что ты носишь». «Каким образом?» «Понятия не имею, но, скорее всего, в тот момент, когда артефакт послал мне сигнал, что ты в опасности, что-то в нем повредилось. Но зачем моя магия повредила артефакт? Он же мне помогает и защищает. Некроманты крайне мало подвержены ментальному влиянию. Ты даже Империус скинул меньше, чем за минуту, и это в 14 лет. Поэтому ты, как некромант, скорее всего, воспринял браслет как объект, который пытается влезть тебе в голову. Разумеется, магия попыталась его разрушить, но удалось только немного повредить. Я все починю, так что не переживай. Но это значит, что на данный момент любой сигнал от артефакта, означающий, что мне грозит опасность, будет оставлять на твоей руке ожоги. Быстро проанализировав информацию, спросил Гарри. Да, отключи его. Нет, Китлин, это глупо. Он же вредит тебе. Возмутился Гарри. Я не оставлю тебя без защиты. Я не собираюсь влипать в неприятности и, ко всему прочему, могу за себя постоять. А если что-то случится, упрямо настаивала на своем девушка. Мы в одном из самых защищенных домов в мире. Вернешь все на свои места, когда починишь артефакты. А пока подобная функция нам не нужна. Не думаю, что в Куин Мэннер мне может угрожать что-то, кроме кошмаров. Девушке идея не нравилась, но в некоторой степени Гарри был прав. Артефакт нуждается в починке и неизвестно, как он поведет себя в следующий раз. Так что Кейтлин кивнула и, настроившись на сигнал браслета, перекрыла подачу сигнала, сообщающего об опасности или вреде, а также перекрыла ментальную связь. Гарри все это время стоял, задумчиво разглядывая девушку. «Теперь что-то беспокоит тебя?» – вынесла вердикт змейка. «Откуда ты столько знаешь про некромантов? В самый первый раз, когда мы об этом говорили, ты знала о них крайне мало и уверяла, что литературы на эту тему нет. Просто нужно знать, где искать». Волшебница неопределенно пожала плечами. «Я нашла несколько книг, где имелись некоторые факты о некромантах. Я могу их почитать?» «Прости, но нет, я не имею права забирать их из того места, где они находятся, и привести постороннего туда не могу, да и вообще доступ туда есть только у меня, прости». Девушка выглядела действительно виновата. «Ничего страшного, Гарри все еще держал слизеринку за руку и теперь нежно поглаживал ее запястье. Зато ты смогла найти полезную для нас информацию. Давно ты, кстати, ее нашла, после первого испытания на турнире?» произнесла Куин и немного сжалась, ожидая бурной реакции от парня. «Что, ты уже тогда знала, кто я?» «Я догадывалась». «Да и ты мог бы, ведь я рассказывала тебе про то, как некроманты общаются с опасными существами. Просто после первого испытания, я поняла, что мне нужно изучить все, что я могу про них найти. Почему не сказала мне? Я была не до конца уверена и к тому же не знала, что нам с этим делать. А еще у тебя и без того было предостаточно проблем. Прости, а сейчас ты знаешь, что делать, потому что ты права. С того дня, как я узнал, что являюсь некромантом, я совершенно не знаю, что с этой информацией делать. Да, есть пара идей. На данный момент нам нужно больше медитировать и заново познакомить твою и мою магию. А тренировки? Пока стоит их отложить. Некроманты хороши в боевой магии, но все же они по большей части выходят победителями за счет своих природных щитов и защитного механизма своего организма, который в случае опасности или чрезвычайной ситуации может активироваться сам. Так что нам нужно очень много работать над тем, чтобы ты контролировал свою магию и не убил меня во время тренировок. Девушка весело усмехнулась, но Гарри как-то не разделял ее хорошего настроения. Перспектива потерять контроль и снова навредить Кейтлин очень его пугала. «Если это так опасно, может, нам вообще не стоит больше тренироваться?» «Вот уж нет». Кейтлин вмиг стала более серьезной и собранной. «Если ты не научишься этим управлять, будет только хуже. Тебе это нужно. Но, если я снова...» Он не решался закончить свою мысль. «Я получала и более серьезные травмы. К тому же, у меня довольно большой опыт и хорошая реакция. А еще я единственная знаю твой секрет, так что я идеальный для тебя тренер. По поводу того, что было, я верю, что ты не допустишь еще одного подобного всплеска. Ты уверена, что мы справимся? Я в тебя верю, мы справимся. А сейчас предлагаю немного прогуляться, а то я уже и не помню, когда последний раз была на улице». Глава 66. Новый дом. Примечание к части. Картинки нового дома. https://yandex.ru/dexvaeyoftuxf. 11 апреля 1987. Рейкьявик, округ Хёвудборгарсвейдит. Исландия. Кейтлин буквально поселилась в своем банковском хранилище. Вещей, что оставил ей отец, оказалось действительно много. Артефакты, книги, древние манускрипты и фолианты, различные ингредиенты для зелий, документы, даже одежда. Гоблины установили кровати и согласились снабжать девочку едой и водой за отдельную плату. Волшебница не хотела пропустить ни одного предмета и старалась досконально изучить все, что ее окружало. Так как домой ей путь был закрыт, Все то, что окружало ее сейчас, могло очень сильно упростить жизнь, да и вообще, возможно, это единственное, что у нее останется от изначального наследства. Поэтому каждая вещица изучалась максимально внимательно. Особенное внимание девочка уделила книгам и артефактам. «Нашли что-то интересное?» – спросил гоблин через пару дней. «Да, есть парочка занятных и полезных артефактов. Я же могу забрать все, что здесь есть». «Да, разумеется, мы можем помочь с транспортировкой». «Нет, благодарю, с этим у меня проблем не возникнет». «Вот этот сундук», – девочка кивнула в сторону большого деревянного сундука, который стоял в дальнем углу, с очень мощными чарами расширения. «Туда как раз должно все поместиться. Вы уже знаете, куда отправитесь?» «Да», – тут же кивнула Кейтлин, откладывая в сторону очередную стопку книг. «Отец оставил мне порт-ключ в один из домов семьи. Он написал, что о нем кроме него никто не знал, так что я буду там в полной безопасности. Я так понимаю, защита от нежеланных гостей там тоже присутствует?» «Разумеется. Вы хотите закрыть это хранилище?» — поинтересовался гоблин. Девочка на секунду замерла, обдумывая варианты. «Нет, пусть остается. Вдруг мне тоже когда-нибудь понадобится что-то спрятать». «Разумное решение, мисс Куин. Вы уже собираете вещи?» — спросил гоблин, наблюдая за тем, как девочка левитирует огромный сундук через все помещение. «Да», — сундук с грохотом приземлился прямо перед волшебницей. «Пора двигаться дальше. Мне еще предстоит обжиться на новом месте. Вы планируете остаться там надолго?» «Если честно, я не знаю. Я уже отвыкла жить где-то дольше недели, не уверена, что захочу остановиться там на постоянной основе. Но с другой стороны, не могу же я вечно бродить по миру в поисках не пойми чего. Думаю, вам стоит задержаться там, хотя бы до того момента, пока вы не поймете, что вам делать дальше». Остаток дня девочка потратила на то, чтобы разместить все вещи из хранилища в сундуке. Он был настолько большой и просторный, что в нем даже можно было бы жить. Внутри было несколько комнат, в том числе библиотека, гостиная, спальня и небольшая лаборатория. С учетом того, что в последнее время девочка жила в мотелях, все это казалось огромной роскошью. Часть вещей Кейтлин убрала в свой браслет. Он был не настолько вместителен, как сундук, поэтому туда девочка поместила только самое необходимое. Закончив с вещами, волшебница в последний раз оглядела хранилище. «Уже закончили?» — услышала она голос гоблина, который только что вошел в помещение. «Да», — уверенно кивнула девочка. «Так что теперь мне точно пора. Был рад с вами познакомиться, мисс Куин. Если возникнут проблемы, наш банк всегда будет рад оказать вам помощь». «Это взаимно, мистер Колрот. Еще раз спасибо вам за помощь». Девочка достала из браслета рамку с фотографией, которую, как ни старались волшебники разглядеть, увидеть так и не смогли. Кейтлин наложила на воспоминания некоторые изменения, стерев фотографию из рамки. Волшебница взяла рамку в одну руку, другой схватилась за сундук и, бросив последний взгляд на гоблина, исчезла в тихом водовороте. Воспоминание тут же сменилось. Теперь маги оказались посреди очень светлой и просторной гостиной. Однако все здесь в корне отличалось от того, что они привыкли видеть в Куин Мэнере. Если дом, в котором эта семья живет сейчас, походил на крепость или даже замок, то этот напоминал скорее летнюю виллу. Все вокруг было сделано из белого дерева, и только в некоторых местах был виден камень. Мебель тоже была в основном светлых тонов, а из огромных окон было видно море. Кейтлин даже не заметила, как бросила сундук посреди комнаты и завороженно посмотрела на ровную морскую гладь. Даже не осмотрев дом, девочка поняла, что он идеален. Разумеется, он не был рассчитан на большое количество людей и на первый взгляд даже не казался магическим. Но это все было не так важно. Кейтлин не нужно много места, а жить в немагических домах она уже даже привыкла. Главное, что ее здесь не найдут, и она в полной безопасности. Спустя пару минут малышка почувствовала, что в доме уже не одна. Девочка выхватила палочку и резко развернулась в ту сторону, откуда чувствовала пристальный взгляд. Однако довольно быстро поняла, что никакой опасности нет. «Как тебя зовут?» — спросила девочка у эльфийки, что смотрела на нее глазами полными слез. «Бити», — через силу выдавила из себя эльфийка. «Почему ты плачешь?» Бити не надеялась увидеть здесь еще хоть кого-то. «Почему?» «Хозяин закрыл этот дом от всех и оставил доступ лишь для маленькой хозяйки. Он сказал, что если она попадет в беду, то придет сюда. Но как маленькая хозяйка могла попасть в беду?» «Хозяин так любил вас, он бы не позволил вам попасть в беду, Теперь на глазах девочки были видны застывшие слезы. Он так радовался, когда вы родились, что... Хватит. Кейтлин резко прервала эльфийку. Сейчас это не имеет значения. Я собираюсь пожить здесь какое-то время. Не покажешь мне все тут? Волшебница старалась говорить уверенно, но было видно, что слова Бити причинили ей боль. Девочке было тяжело поверить, что хоть кому-то в этом мире было до нее дело. Еще тяжелее было осознавать, что с этим человеком она никогда не увидится. Конечно, хозяйка, следуйте за Бити. У них ушло чуть больше часа, чтобы внимательно осмотреть дом. По сравнению с тем местом, где она жила с матерью, это была даже не вилла, а рыбацкий домик. В доме Хиллари Кейтлин прожила 8 лет и за все это время так и не смогла выучить расположение всех комнат. Тут все было в разы проще. В доме было всего 3 этажа, последний из которых походил скорее на чердак, где обычно хранили старые и ненужные вещи. На втором этаже находились спальни, одна хозяйская и несколько гостевых. Ванные комнаты присоединялись к большинству спален, кроме 2. Они вообще больше походили на кладовки, нежели на жилые комнаты. Там было много одежды, мебели и прочих вещей. На первом этаже была кухня, гостиная, библиотека и рабочий кабинет. В подвале же располагалась лаборатория и мастерская. Кроме того, там был внушительных размеров тренировочный зал, в котором можно было оттачивать заклинания на различных манекенах и, разумеется, в доме были ритуальный зал с родовым камнем, который подпитывал дом. Несмотря на то, что внешний дом был максимально похож на магловский, внутри он все же был пропитан магией. Одно наличие домового эльфа говорило о многом. Так что первым делом, Кейтлин отправилась в библиотеку и обновила свои знания по подпитке родовых камней. Хоть она и изучала все эти ритуалы, некоторые вещи все же стоило перепроверить. Убедившись, что до мельчайших деталей помнит ритуал, девочка снова спустилась в подвал. Кейтлин не показала волшебникам сам процесс с подпитки камня и дома, но из ритуального зала она вышла крайне уставшей и помятой. Бити бегала вокруг своей хозяйки и причитала. Не стоит маленьким хозяйкам тратить свои силы на столь сложную магию. Но Кейтлин лишь отмахнулась от нее. Убеждать эльфийку в том, что она может провести и куда более сложный ритуал, сейчас не хотелось. Дом тем временем переменился. Теперь девочка буквально кожей чувствовала мощную защиту этого места. Эльфийка стала выглядеть в разы лучше и энергичнее прежнего, носилась по дому, наводя вокруг идеальный порядок. Пока Кейтлин рассматривала пейзаж за окном, Бити уже заканчивала готовить еду для своей маленькой хозяйки. «Бити может спросить, почему маленькая хозяйка оказалась здесь?» – спросила эльфийка, когда Кейтлин уже заканчивала кушать. «Это довольно долгая история. Бити хотела бы послушать, если маленькая хозяйка не против». «Ладно». Воспоминание сменилось, и маги обратили внимание, что за окном уже темно. Кейтлин сидела на широком светлом диване, завернувшись в плед и смотря на языки пламени в камине. Девочка явно была где-то глубоко в своих мыслях. Она не обращала внимания на редкие причитания эльфийки и легкий стук веток о раму окна. Она пыталась понять, что же ей делать дальше. Да, ей есть чем заняться ближайшие пару недель. Дом хоть и не был большим, но в библиотеке и мастерской было много чего интересного. Кроме того, ей предстояло изучить еще и те вещи, что она забрала с собой из банка. Вот только что делать после, она совершенно не представляла. Отправиться в путь, а зачем? Просто так, совершенно без цели бродить по миру казалось совершенно глупой затеей. Остаться здесь, закрыться от всего мира и осесть на одном месте, эта перспектива пугала еще больше. Снова оказаться заложницей одного места Кейтлин не хотела. Девочка помнила, что ей нужно найти наставника, который обучил бы ее и помог научиться контролировать свою силу. Вот только где найти такого человека, девочка не знала, а подходить с подобным предложением к каждому встречному волшебнику было глупо. Поняв, что время близится к часу ночи, Кейтлин все же отправилась в свою комнату. Что делать дальше, можно решить и позже, а пока что ей есть чем заняться. Дни, что волшебница проводила в домике у моря, тянулись вполне тихо и обыденно. Воспоминания мелькали достаточно быстро, но волшебники без труда смогли понять, что происходило. Малышка рано вставала, завтракала, а затем принималась переделывать дом под себя. Она перенесла вещи из 2 маленьких комнат на чердак, а из самих комнат сделала спальни. В остальных помещениях Кейтлин мало что изменила, но на всю работу у нее ушло пару дней. Когда с перепланировкой было закончено, малышка стала проводить время в библиотеке, мастерской или тренировочном зале, Иногда она экспериментировала с несложными зельями. Так пролетел почти месяц. Ох, пораженно вздохнул Гарри, как только понял, где сидит Китлин в своем воспоминании. Малышка устроилась прямо на песке и всматривалась куда-то в морскую даль. Что такое? Тут же поинтересовалась Гермиона. Просто я, парень замялся, не зная, стоит ли озвучивать свои мысли. Ты что-то понял? Задал вопрос Джей. Да, я знаю это место, признался Гарри. Откуда? Удивился Джей. Мы с Китлин были здесь этим летом. Что? Перед моим 16-летием она приводила меня сюда. Я не видел сам дом, он, скорее всего, был скрыт какими-то чарами, но этот пляж я узнал. Это было ее подарком. Я никогда не был на море до этого момента и всегда хотел побывать, поэтому мы и оказались здесь. Но как вы покинули Куин Мэнор так, что никто не заметил вашего отсутствия? Поинтересовался Сириус. Мы были тут не так долго. К тому же, это же Китлин, уйти куда-то так, чтобы никто ничего не заметил, для нее не проблема. Она всегда так делает. Ты прав, согласилась с ним Гермиона. Картинка сменилась. Теперь Китлин сидела в библиотеке и внимательно рассматривала что-то на карте, периодически поглядывая в большую книгу, что лежала на столе. Гарри сразу ее узнал. Это был самый подробный справочник о магических существах. Сейчас эта книга находилась в Куин Мэноре, и Гриффиндорец даже несколько раз брал ее почитать. С тихим хлопком перед столом возникла Бити с подносом в руках. Она принесла чай и бутерброды. Маленькая хозяйка что-то ищет. На свете так много магических существ, восхищенно ответила она. Это что-то невероятное. Как бы я хотела увидеть хотя бы часть из них. Маленькая хозяйка вырастет и обязательно сможет найти всех магических существ, каких захочет. Мне 8, грустно усмехнувшись, заметила волшебница. Я не готова так долго ждать. Но вам опасно бродить по миру в столь юном возрасте. Если маги о вас узнают, могут сделать больно. Эльфийка чуть не выронила поднос. Я понимаю, вам лучше остаться здесь. Ты не понимаешь. Девочка откинулась на спинку стула. Я живу тут почти 2 месяца, и для меня это чертовски долго. Сложно объяснить, но меня как будто тянет уйти отсюда. Будто мне нужно отправиться в путь, но я не понимаю, куда и зачем. Это проявление вашего дара, верно? Вот только я не знаю, можно ли сейчас на него положиться. Да и куда мне идти? Я часто к нему прислушиваюсь, и за все время моих странствий он меня еще ни разу не подвел. Поэтому сейчас я не понимаю, почему он тянет меня из защищенного дома не пойми куда. Бити хотела бы вам помочь, но Бити не может этого знать. На этот вопрос можете ответить только вы сами. Да, прости. Просто я запуталась и не понимаю, что мне делать. Сейчас мне 8, и ближайшие 3 года я могу ни о чем особо не беспокоиться. Но когда мне исполнится 11, мне нужно будет пойти в школу, но я не могу этого сделать. Для этого нужны родители или опекун. А этого я не могу допустить. Родных у меня нет, а посторонних к делам семьи я и близко не подпущу. А значит, я не могу пойти в школу, но и без образования я не могу остаться. Да, я прекрасно могу учиться самостоятельно, дома, но таким образом аттестат мне не получить. С другой стороны, может, он мне не сильно-то и нужен. Я не уверена, что смогу открыто существовать в магическом мире. В таком случае зачем он мне? Девочка нервно зарылась руками в волосы. «Черт, я совершенно не понимаю, как быть дальше. У вас еще есть время», — эльфийка попыталась успокоить свою хозяйку. «Может, решение само к вам придет? Не знаю. Рано или поздно мне придется заняться делами семьи. Для этого аттестат не нужен. Гоблину достаточно знать, что я сильная и знающая тонкости управления родом волшебница. Если я не стану покидать дом, как мои родственники, то проблем не будет. Но вы не хотите этого? Я не смогу всю жизнь сидеть в заперти. Я сойду с ума. Выпейте чай, вам станет легче». Эльфийка заботливо протянула чашку волшебнице. «Спасибо. Маленькая хозяйка найдет решение, Бити точно знает». Китлин сидела посреди тренировочного зала с закрытыми глазами и совершенно не двигалась. Девочка довольно часто медитировала, но сегодня она хотела попробовать нечто новое. В одной из книг она нашла очень интересное заклинание, которое позволяло увидеть потоки собственной магии. Некоторые маги, особенно те, кто занимался артефакторикой или ритуалистикой, могли видеть потоки и без специальных заклинаний, но у Китлин было недостаточно для этого опыта и сил. Но, наткнувшись на это заклинание, ей стало крайне интересно его действие. Кроме того, она хотела знать, какого это — увидеть собственную магию. «Виауар, произнесла Кейтлин, и по комнате прошел поток магии. В этот же момент по залу плавными, размеренными волнами растеклась магия Кейтлин. Она почти полностью заполнила собой все пространство, окутывая своим голубым свечением все вокруг. Девочка завороженно рассматривала красивые переплетения вокруг и не могла поверить в то, что ее магия выглядит столь прекрасно. Она нежно и бережно окутывала свою хозяйку с ног до головы и безумно напоминала девочке море во время штиля. «Ты прекрасна», — с придыханием произнесла Кейтлин, и, словно в ответ на эти слова, магия всколыхнулась и бережно прошлась по рукам волшебницы. «Я не понимаю, как такое возможно», — удивленно произнес Сириус. «Заклинание, которое она произнесла, позволяет увидеть потоки собственной магии некоторых предметов. Начинающие артефакторы часто им пользуются», — объяснил Джей. «Нет, я не об этом. Почему ее магия такая?» Все изумленно уставились на него. Все, кроме Гарри. Тот прекрасно понимал, что так сильно удивило его крестного. «Я имею в виду, что да, Кейтлин провела какой-то ритуал и ее магия изменилась. Но то, что мы видим сейчас, и то, что я чувствовал на себе, кардинально различается. Нельзя настолько сильно это изменить. Не думаю, что есть значительные изменения», нахмурившись, произнес Снейп. «Возможно, из-за ее силы тебе показалось, что ее магия совершенно другая». «Нет», вмешался Гарри. «Сириус прав. Магия Кейтлин деструктивна. Она давит и разрушает все вокруг. Ее магия агрессивна, сильна и всегда в состоянии боевой готовности. Даже выглядит она совершенно иначе. Ее потоки находятся в беспрерывном, хаотичном движении, и они не чисто голубого цвета, как сейчас, а с черными тонкими плетениями». «Откуда ты знаешь?» – спросила Гермиона. «Видел. Она показывала тебе?» «Нет, я занимаюсь артефакторикой, и у меня неплохо получается. Мне не нужно заклинание, чтобы увидеть ее магию. Достаточно захотеть, хотя ее и не всегда видно». «Как это?» Кейтлин понимает, что нельзя показывать подобное кому-либо, поэтому она скрывает ее. Но во время медитаций, когда мы одни, она дает волю своей магии. Кроме того, если она не будет ее сдерживать, то мало кто сможет находиться рядом с ней продолжительное время. Человеку будет плохо из-за магии Кейтлин. Она хорошо ее контролирует? Спросил Северус. Прекрасно, тут же кивнул Гарри. Она не приехала бы в школу, если бы не была уверена, что не навредит кому-нибудь. Я не раз чувствовал на себе давление ее магии во время наших споров, произнес Сириус. Но я не знал, что все настолько сильно изменилось. То, что я вижу сейчас, и то, что я чувствовал, просто небо и земля. Скорее, как штиль и шторм, ответил Гарри, внимательно вглядываясь в спокойные светло-голубые плетения. Мне чертовски интересно узнать, что же такого натворила эта девчонка, что так сильно изменила саму суть своей магии. В этом Гарри был совершенно согласен со своим крестным. Примечание к части. Как вам новая глава? Как думаете, что Кейтлин будет делать дальше? Глава 67. Последние летние дни. Примечание к части. Дорогие мои, очень надеюсь, что вы простите меня за такую задержку с новой главой. Но надеюсь, теперь главы будут выходить стабильно. А еще рада сообщить, что у работы появилась новая бета. Надеюсь, что наше сотрудничество будет долгим и плодотворным, и мы доведем этот ФФ до финала. 15 августа, 1995, Куин Мэнор, графство Линкольншир, Англия. «Гарри, ты здесь? Входи, Сириус!» — крикнул Гарри из недр своей комнаты, когда услышал голос крестного за дверью. «Я не помешал?» — спросил мужчина, когда увидел, что его крестник выглядывает из-за горы книг. «Нет, я просто хотел кое-что найти». «Ты что-то хотел?» «Да, мне нужно с тобой поговорить». Сириус вскинул палочку и наложил на комнату заглушающие чары. Гарри удивленно вскинул брови. «Не хочу, чтобы этот разговор кто-то услышал. Я не понимаю. Я хотел поговорить о Кейтлин. Точнее, о вас с Кейтлин». «О чем ты?» Гарри нахмурился. «Брось, я видел вас в библиотеке и не могу не заметить, как вы ведете себя друг с другом, особенно когда никто не видит. Сириус, ты не понимаешь. Вы встречаетесь?» «Что? Нет. Но ты бы этого хотел?» — настаивал Блэк. «Сириус, это все очень сложно». Гарри устало осел в кресле. «И все же, да», — прикрыв глаза, ответил парень. «Да, она мне нравится, и я бы хотел с ней встречаться. Но с Кейтлин, с ней сложно. Мне ли не знать? Гарри, поговори со мной. Я хочу понять, что у вас происходит. Я давно осознал, что она мне нравится. Она умная, красивая, смелая и всегда помогала мне. Когда после рождественских каникул она не вернулась в школу, Я думал, что с ума сойду от неизвестности. Боялся, что она не вернется, и я ее больше никогда не увижу. Тогда я и понял, что хочу быть с ней, а когда она вернулась, и я увидел, что с ней стало. Сириус, мне хотелось. Черт, мне казалось, я готов был горы свернуть, лишь бы не видеть, как ей больно и тяжело. Все, что угодно, лишь бы исправить то, что с ней стало. И даже тогда она переживала за меня, а не за себя. Тебя это пугает, и даже очень, кивнул Гриффиндорец. Она на многое пойдет, только бы защитить тех, кто ей дорог. Она, черт возьми, чуть ли не к Волан-де-Морту полезла, чтобы оправдать тебя, и никто об этом ничего не знал. Кто знает, что еще она вытворит. Может, она уже что-то задумала. Пока мы тут разговариваем, мне все время страшно, что она навредит себе или не вернется домой, а с такими мыслями. Очень сложно строить отношения, закончил мысль Блэк. Да, что-то в этом роде. Но это не самое страшное, если честно. А что тогда? Мне кажется, что она ко мне относится лишь как к другу. Не думаю, что это так. Мужчина нахмурился и тоже сел в кресло. Не знаю, заметил ли ты, но ты единственный, кого она так близко к себе подпустила. Поверь, я это знаю. Говорю ведь, тут все сложно. Она почти никогда на меня не кричит и не сердится, считается с моим мнением и порой даже рассказывает о своих личных делах. Она позволяет мне нарушать ее личное пространство и с недавних пор даже не вздрагивает, если я до нее дотрагиваюсь. Она даже с родителями держит дистанцию, а меня подпустила к себе. Я не понимаю, что тогда привело тебя к мысли, что ты для нее просто друг. Она, действительно, делает много вещей, о которых вы не знаете, потому что не поняли бы и не приняли. Но я об этом знаю и, действительно, понимаю, зачем ей все это. Я ей полностью доверяю, но в эмоциональном плане она для меня совершенно непонятна. Знаешь, она будто не знает, какие должен испытывать эмоции человек в той или иной ситуации. Она ведет себя то агрессивно, то сдержанно, но при этом в ее действиях столько тепла и заботы, что это сбивает с толку. Я понимаю, о чем ты. К ее поведению у меня тоже предостаточно вопросов. Знаешь, она единственная, кто смог натолкнуть меня на верные мысли относительно моей семьи. Я правда не понимаю, как она смогла во всем так легко разобраться, если большую часть жизни провела в заперти, а родители в ней души не чают. Мне порой кажется, что она проявляет хоть какие-то положительные эмоции лишь потому, что она интуит и может их чувствовать от других людей. И она все равно тебе нравится, ты все равно хотел бы построить с ней отношения, да, Гарри. Сириус замялся, не зная, как лучше сказать о том, что думает по этому поводу. Тебе это не нравится? Гарри смог быстро и верно распознать чувства крестного. Несмотря на то, что Кейтлин действительно заботится о всех нас, она не перестает быть истинной слизеринкой. Знаю, это звучит, как чертов стереотип, но это так. Она умна, хитра, изворотлива и чертовски скрытна. Я не уверен, что она для тебя хороший вариант. Это не главное ее качество. К тому же, со мной она совершенно другая. Но что если она будет делать то, что пойдет вразрез с твоими убеждениями? Ты ведь понимаешь, что она не остановится и сделает так, как посчитает нужным. Да, поверь, я это прекрасно понимаю. Подобных ситуаций у них с Кейтлин было уже предостаточно. Ты это просто примешь, уже принял и не раз. Гарри, мне не кажется это правильным. Послушай, я частенько в корне не согласен с некоторыми ее действиями и решениями, но стоит немного подождать, и они оказываются единственно верными, хоть на первый взгляд и кажутся сомнительными, мягко говоря. Но ведь это еще не все. Гарри, она очень сильная волшебница из очень темного рода, и ладно бы она не пользовалась подобной магией, но ты даже представить себе не можешь, насколько темный ритуал она провела в рождественские каникулы. Ты видел его последствия. Представляешь, на что она будет способна еще через пару лет. Меня это не пугает, осознав, что он некромант и в разы темнее Кейтлин и ее родных, подобные вещи перестали его пугать. Да, он не собирался пользоваться своей силой в злых целях, но прекрасно осознавал, на что станет способным через какое-то время. Твой род тоже один из самых темных, кому как не тебе знать, что это далеко не показатель. Но я никогда не пользовался этим, а она спокойно практикует самые опасные и вредоносные ритуалы и заклятия. Она просто экспериментирует. А если она в какой-то момент захочет применить это на ком-то? Гарри устало прикрыл глаза, об этом он не раз думал. Я, правда, не знаю, что тебе на это ответить и не знаю, как бы на подобное отреагировал. Пойми, я просто переживаю за тебя. Ты столько всего пережил, а тебе только 15. Если ты попытаешься построить отношения с Китлин, это будет нелегко. Возможно, тебе стоит попробовать завести отношения с кем-то более простым. Я знаю, что будет сложно, но я хочу быть с ней и не надо мне никого попроще. Гарри воспринял предложение крестного в штыки. Трудности мне не страшны. Она мне правда нравится. Я чувствую, что если у нас все получится, то это будет что-то совершенно потрясающее. Я не собираюсь отказываться от нее из-за того, что с ней трудно. Между прочим, я тоже не подарок. У меня, знаешь ли, Волан-де-Морт в заклятых врагах. Вот это мне тоже непонятно. Сириус ухватился за последнюю фразу, игнорируя предыдущие. Она так печется о семье и при этом остается рядом с тобой, зная, что в любой момент может попасть под прицел Волан-де-Морта. Об этом я и говорю. Она рискует всем, но продолжает быть рядом и помогать. Ее действия говорят больше, нежели слова, но отсутствие чувств и эмоций очень сбивает. Я правда ее не понимаю. Она тебе не нравится? Мне казалось, что вы хорошо ладите. Нет, нет, она мне нравится, но не в качестве твоей девушки. Мне кажется, тебе нужно не это. Гарри резко переменился в лице. Позволь мне самому решать подобные вещи, стальным голосом произнес Гриффиндорец. Это моя жизнь, я сам в ней разберусь. Да, конечно. Просто я не хочу, чтобы тебе было больно. Она мне не навредит. Я не про физическую боль. Она, действительно, очень ревностно защищает тебя и всех нас. Гермиона просто твоя подруга, а она ее воспринимает в штыки. Однако тут, думаю, она понимает, что вы просто друзья и между вами ничего не может быть. Но представь, что будет, если она приревнует тебя к кому-то, кто мог бы тебя заинтересовать. Я, если честно, не уверен, что с этой бедняжкой ничего не случится. Думаешь, она ревнует меня к Гермионе, как ревновала бы, если бы я был ее парнем? Подобное наблюдение крестного Гарри воодушевило. Значит ли это, что и Китлин к нему что-то чувствует? Ты меня не слушаешь. Сириус закатил глаза. Я понял твою мысль, отмахнулся от него парень. Если такое произойдет, мы поговорим и все выясним. Да и вообще, почему мы говорим об этом? Может, она ничего подобного и не чувствует, и не будет меня ни к кому ревновать. Может, ей вообще кто-то уже нравится и это не я. Это чертов замкнутый круг. Блэк зарылся рукой в волосы и нервно взъерошил их. Вам стоит поговорить и обсудить все, что между вами происходит. Ой, не ей-то, Гарри быстро закачал головой, в красках представляя этот разговор. Она в свои дела не пускает даже родителей, а ты предлагаешь залезть к ней в голову. Не думаю, что это хорошая идея. Ты же знаешь, она очень самостоятельная. Я не стану с ней об этом говорить, пока ей хотя бы мысль о нас как о чем-то большем, чем друзья, не придет в голову. В противном случае она может просто закрыться от всех.